47. Когда это случилось, события развивались стремительно. Было 30 июля, где-то без четверти 10, и они ехали уже почти час. Ехали медленно, потому что ночью прошел сильный дождь, и дорога оставалась мокрой и скользкой. Со вчерашнего утра, когда Стью разбудил сначала Френни, а потом Гарольда и Глена, чтобы рассказать им о самоубийстве Перрион, они практически не разговаривали. «Он винит себя», — с тоской думала Френни. «Винит себя, хотя виноват в том, что произошло не больше, чем ночная гроза». Ей хотелось сказать ему об этом, отчасти потому, что его следовало пожурить за потакание собственным слабостям, отчасти потому, что она любила его. Что касается последнего, Френни перестала притворяться. Думала, что сможет убедить его в невиновности в смерти Перри, и, убеждая, откроет ему собственные чувства. Френни осознавала, что должна показать Стью свое истинное к нему отношение. К сожалению, Гарольд это тоже увидит, поэтому такой вариант исключался, но только на какое-то время. Она не сомневалась, что скоро разговор со Стью обязательно состоится, независимо от Гарольда. Пока она еще могла оберегать его, но в скорости ему предстояло обо всем узнать и принять ее решение или не принять. Френни опасалась, что Гарольд выберет второй вариант, а это могло привести к ужасным последствиям, учитывая, что оружия у них хватало. Такие мысли крутились у нее в голове, когда они обогнули поворот и увидели большой кемпер, который лежал на боку поперек дороги, блокируя чуть ли не всю проезжую часть. Его розовый, местами ржавый борт блестел от ночного дождя. На этом сюрпризы не заканчивались. Еще три универсала и большой эвакуатор блокировали обочины по обеим сторонам шоссе. У баррикады стояли люди, не меньше 12 человек. Френни так удивилась, что слишком резко затормозила. Хонду, на которой она ехала, занесло на мокром асфальте, и только в самый последний момент ей удалось взять мотоцикл под контроль и не свалиться с него. В итоге все четверо остановились почти в ряд, изумленные видом такого большого количества живых людей. «А теперь спешиваемся!» — крикнул один из мужчин. Высокий, светлобородый, в темных солнцезащитных очках. На мгновение Френни словно перенеслась в прошлое, вдруг вспомнив патрульного, который остановил ее на автостраде в Мэне за превышение скорости. «Сейчас он потребует предъявить наши водительские удостоверения», — подумала она. Но судьба свела их не с одиноким патрульным, тормозящим лихачей и выписывающим штрафные квитанции, а с четырьмя мужчинами. Трое стояли за спиной светлобородого, вроде бы готовые к стычке. Женщины числом превосходили мужчин как минимум вдвое. Бледные и испуганные, они маленькими группками держались рядом с универсалами. Светлобородый держал в руке пистолет, мужчины за его спиной — винтовки и ружья. У двоих в одежде просматривались детали военной формы. «Спешивайтесь, черт побери!» — повторил приказ светлобородый, и один из мужчин за его спиной передернул затвор. Громкий зловещий звук далеко разнесся во влажном утреннем воздухе. На лицах Глена и Гарольда отражались удивление и тревога. Ничего больше. «Мы же легкая добыча», — подумала Френни с нарастающей паникой. Она и сама не могла полноценно оценить ситуацию, но знала, что здесь что-то не так. «Четверо мужчин, 8 женщин», — отметил ее мозг, а потом повторил уже громче, с тревожными нотками. «Четверо мужчин, 8 женщин». «Гарольд», — полушепотом заговорил Стью, — что-то мелькнуло в его глазах. Похоже, он что-то понял. «Гарольд, не...» Тут все и случилось. Винтовка Стью висела у него за спиной. Он наклонил плечо, чтобы лямка заскользила по предплечью, а через мгновение уже держал винтовку в руках. «Не делайте этого!» — яростно проорал светлобородый. «Харви, Вердж, Ронни, убейте их! В женщину не стрелять!» Гарольд попытался схватиться за пистолет и поначалу забыв про ремешки, которые удерживали их в кобуре. Глен Бейтман неподвижно сидел за Гарольдом. На его лице отображалось полнейшее изумление. «Гарольд!» — крикнул Стью. Френни начала снимать свою винтовку. почувствовала, как воздух вокруг вдруг загустел, словно его залила невидимая патока, и поняла, что не успевает пустить оружие в ход. До нее вдруг дошло, что здесь они, скорее всего, и умрут. «Пора!» — крикнула одна из девушек. Взгляд Фрэнни метнулся к ней, хотя она продолжала бороться со своей винтовкой. Не девушка, женщина лет 25, с пепельными волосами, облегающими голову, как шапочка, будто их недавно обкорнали садовыми ножницами. Не все женщины отреагировали на сигнал. Некоторые, похоже, остолбенели от испуга, но блондинка и три других взялись за дело. Все уложилось в какие-то 7 секунд. Бородатый мужчина навел пистолет на Стью. Когда блондинка крикнула «Пора!», ствол чуть дернулся в ее сторону, как волшебная лоза, почувствовавшая воду. Раздался выстрел, громкий, будто стальным стержнем пробило картон. Стью упал с мотоцикла, и Фрэнни выкрикнула его имя. А потом Стью уже упирался обоими локтями в асфальт, падая он поцарапал оба, а Хонда лежал на его ноге, и стрелял. Бородач вроде бы отпрыгнул назад, как водевильный танцор, уходящий со сцены, отработав свой номер. Его выленившая клетчатая рубашка вздувалась и опадала. Ствол пистолета взлетел к небу, и этот звук, стальной стержень, пробивающий картон, повторился еще 4 раза. Затем светлобородый упал на спину. Двое из троих мужчин, стоявших позади него, обернулись на крик блондинки. Один нажал на оба курка своего ружья, старой двустволки «Ремингтон» 12-го калибра. Приклад ни к чему не прижимался, мужчина держал его у правого бедра. И после выстрелов, напоминавших раскат грома в маленькой комнатке, ружье вырвалось из его рук, содрав кожу с пальцев, отлетело назад и запрыгало по дороге. Лицо одной из женщин, которая не отреагировала на крик блондинки, превратилось в кровавое месиво, и на протяжении секунды Фрэнни буквально слышала, как кровяной дождь стучит по асфальту. Один глаз, чудом оставшийся невредимым, смотрел сквозь надетую против воли кровавую маску. Похоже, боли женщина не почувствовала. Просто свалилась на обочину. Дробь пробила борт универсала «Кантри Сквайр», у которого она стояла. Одно из стекол покрылось катарактой трещин. Блондинка схватилась со вторым мужчиной, обернувшимся к ней. Винтовка, оказавшаяся между ними, выстрелила. Еще одна девушка метнулась к лежащей на дороге двустволке. Третий мужчина, который не повернулся к женщинам, начал стрелять по Френ. Она сидела на мотоцикле, поставив ноги на асфальт, и тупо смотрела на него. Смуглый, он напоминал итальянца. Фрэн почувствовала, как пуля просвистела у самого виска. Гарольд наконец-то вытащил из кобуры один пистолет, поднял и выстрелил в смуглого с расстояния в 15 шагов. Промахнулся. Дыра появилась в корпусе розового кемпера слева от головы смуглого. Тот посмотрел на Гарольда и крикнул: «Теперь я тебя убью, сукин сын!» «Не делай этого!» — закричал Гарольд, отбросил пистолет и поднял руки. Смуглый трижды выстрелил в Гарольда и не попал. Третья пуля нанесла наибольший урон, отрикошетила от выхлопной трубы Ямахи Гарольда. Мотоцикл повалился на бок, уронив на асфальт своих пассажиров. Прошло уже 20 секунд. Гарольд и Стью лежали на дороге. Гленн сидел, скрестив ноги, и, казалось, по-прежнему не понимал, что происходит. Фрэнни в ярости пыталась прикончить смуглого до того, как тот успеет убить Гарольда или Стью, но ее винтовка отказывалась стрелять, спусковой крючок не двигался с места, потому что она забыла снять винтовку с предохранителя. Блондинка продолжала бороться со вторым мужчиной, а женщина, которая бросилась за упавшим на дорогу ружьем, схватилась за него с другой женщиной. Ругаясь на безусловно итальянском языке, смуглый мужчина вновь прицелился в Гарольда, но тут выстрелил Стью. Лоб смуглого провалился внутрь, и он упал, как мешок с картошкой. Еще одна женщина вступила в схватку за ружье. Мужчина, из рук которого оно вырвалось, попытался отбросить ее в сторону. Она сунула руку ему между ног, ухватилась за промежность и сжала пальцы. Фрэн увидела, как вдоль руки до самого локтя натянулись сухожилия. Мужчина закричал, потерял всякий интерес к ружью, схватился за яйца и, согнувшись, поплелся прочь. Гарольд пополз к лежащему на асфальте пистолету, поднял его, трижды выстрелил в мужчину, державшегося за яйца. Все три пули прошли мимо. «Это же в чистом виде Бонни и Клайд», — подумала Фрэнни. «Господи, везде кровь!» Блондинка с короткими волосами проиграла борьбу за винтовку мужчине. Он вырвал оружие, ударил женщину ногой, целя в живот, но попал тяжелым ботинком в бедро. Блондинка отступила, взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие, и села на задницу. «Сейчас он ее пристрелит», — подумала Фрэнни, но мужчина развернулся на месте, как пьяный солдат, выполняющий команду кругом, и принялся стрелять по женщинам, которые дрались за ружье рядом с кантри-сквайром. «Получайте, суки!» — кричал этот джентльмен. «Получайте, суки!» Одна женщина упала на асфальт между универсалом и лежащим на боку кемпером и забилась, словно вытащенная на берег рыба. Две другие побежали. Стью выстрелил в стрелка и промахнулся. Стрелок выстрелил в одну из бегущих женщин и попал. Она вскинула руки к небу и упала. Вторая резко взяла влево и скрылась за розовым кемпером. Третий мужчина, который лишился ружья и не сумел вновь завладеть им, стоял, пошатываясь, по-прежнему обеими руками держась за промежность. Одна из женщин направила на него ружье и нажала на оба спусковых крючка, закрыв глаза и скривив рот в ожидании грома. Но грома не последовало, никто не удосужился перезарядить двустволку. Тогда она обеими руками схватилась за стволы, и приклад, описав широкую дугу, обрушился на мужчину. По голове женщина не попала, удар пришелся в то место, где шея переходила в правое плечо. Мужчина упал на колени, попытался уползти. Женщина в синей футболке с надписью «Университет Кента» на груди и порванных джинсах пошла за ним, нанося удары прикладом. Мужчина продолжал ползти, кровь бежала ручьями, но женщина дубасила и дубасила его. «Ах, суки!» — закричал мужчина с винтовкой и выстрелил в женщину среднего возраста, которая, оцепенев, что-то бормотала. Расстояние между срезом ствола и женщиной не превышало 3 футов. Потянувшись, она могла бы отвести ствол мизинцем. Мужчина промахнулся, вновь нажал на курок, но послышался лишь сухой треск, закончились патроны. Гарольд теперь держал пистолет обеими руками, как это делали копы в кино. Нажал на спусковой крючок, и пуля раздробила мужчине с винтовкой левый локоть. Он выронил винтовку и запрыгал на месте, издавая пронзительные крики. Фрэнни он напоминал кролика Роджера, кричавшего «П-п-пожалуйста!» «Я в него попал!» — в экстазе заверещал Гарольд. «Я в него попал! Клянусь богом, я в него попал!» Фрэнни наконец-то вспомнила про предохранитель и сняла его большим пальцем, когда Стью выстрелил вновь. Мужчина, которого ранил Гарольд, упал, держась уже за живот, а не за локоть, продолжая кричать. «Боже мой! Боже мой!» — вырвалось у Глена. Он закрыл лицо руками и заплакал. Женщина в футболке с надписью «Университет Кента» вновь опустила приклад ружья и на этот раз угодила точно в голову ползущего мужчины. С таким звуком Джим Райс обычно отбивал высокий фастбол. И приклад ружья из орехового дерева, и голова синхронно разбились вдребезги. На мгновение воцарилась тишина, которую тут же нарушила птичка. «Уть-уть, уть-уть, уть-уть». А потом женщина в футболке, стоя над телом поверженного мужчины, издала долгий первобытный победный вопль, который преследовал Фрэн Голдсмит до конца ее жизни.